Этот поцелуй был совсем не похож на приятно познакомиться, мэм. Нет, он словно говорил: «Как я рад, что мы снова вместе. Я с ума сходил от тоски по тебе». И поцелуй был ей до боли знаком. Когда он отпустил ее, и Розалин снова почувствовала твердую почву под ногами, она и не заметила, как очутилась у него на руках. Ей захотелось никогда не покидать его объятий. У нее и мыслях не было дать ему пощечину за дерзость. «Я бы не хотел извиняться перед вами», — произнес он, и в голосе его зазвучали столь знакомые ей собственнические нотки. «Надеюсь, вы не воспримете это как оскорбление. Мне показалось, я имею право поцеловать вас». Розалин лишилась дара речи от удивления. Она-то знала, что имела право на этот поцелуй. Но почему он думал так же? Розалин решила, что лучше не рассуждать, и поэтому, слегка кивнув в ответ на его слова, спросила: «Я забыла спросить, как закончилась любовная история в вашей книге». Он ухмыльнулся. «Мой герой не смог больше оставаться в Алхале. Он был там только гостем, благодаря заступничеству своего брата. Это было место для мертвых, а он-то был живой. И, видя, что он совсем зачах от тоски, Один жалился над ним и даровал ему право самому выбрать время, в котором он может жить. Вы сами можете догадаться, какое время он избрал». Розалин неуверенно улыбнулась. «Я даже не знаю. Ему так нравились войны и сражения». «Он любил ее больше всего на свете, Розалин», — сказал он и посмотрел на нее таким пристальным взглядом, что сердце сладко замерло у нее в груди. «Он готов был на все, только бы вернуться к ней. Он согласился бы даже заново прожить свою жизнь в ее времени, чтобы достигнуть того возраста, в котором он с ней познакомился, прежде чем разыскать ее и снова сделать своей. И он так и поступил. Конечно, он решил, что это не такая уж большая жертва, когда речь идет о любви. А ты не согласна со мной?» Она медленно улыбнулась ему счастливой улыбкой. Она не хотела больше расспрашивать, как такое возможно. Вероятно, тут не обошлось без Одина. Она и в самом деле прожила все эти сны наяву. Он чуть-чуть изменил ход событий так, чтобы в памяти ее сохранились дни, проведенные с Торном. А может, прочитанная книга и мимолетная встреча с этим человеком произвели на нее такое впечатление, что она влюбилась в него во сне, который из-за болезни показался ей явью. О чем он ее спросил? Согласна ли она? Я думаю, она должна всей своей жизнью искупить свою вину перед ним. Она не имела права решать за него его судьбу. Он коротко кивнул, и этот жест был ей тоже до боли знаком. Да, чисто по-женски. Что ж, неплохая идея. Я, пожалуй, посоветуюсь с тобой, когда придет время решать, как закончить очередную книгу. Он пристально посмотрел ей в глаза и неожиданно улыбнулся. А мне нравится эта мысль. Ей и впрямь следует искупить свою вину перед ним. Розалин скинула брови. «А разве твоя книга кончается по-другому?» «Да, у меня более прозаический конец. Они вновь встречают друг друга, и она приглашает его к себе на ужин». Розалин поняла намек и рассмеялась. «Ну что же, раз уж об этом зашла речь, не согласишься ты сегодня поужинать со мной? Мы могли бы поподробнее обсудить твою книгу». «Осторожнее, Розалин!»